Глава 22. Серебряная пыльца с рога единорога. Всего лишь какой пустяк. Ну почему не щетина кабана? Я хотя бы знал, где ее искать. От твоей воркотни мало что изменится, Фрей, напомнила я, осторожно перешагивая кучу сухих веток. В заповедной роще было темно, а источниками света нас не снабдили. Лишь золотистые крылышки, летевшего чуть впереди меня Фрея, мягко светились в лунном свете. На поясе у меня висел мешочек со стерлей, как выяснилось, любимым лакомством единорогов, а в кармане платья лежал пустой стеклянный пузырек. Пока еще пустой. В него я должна собрать пыльцу с рога, который, ошалевшая от счастья мифическая лошадка, должна будет добровольно поделиться со мной. В саму затею я верила с трудом, но старалась не терять присутствие духа, хотя из головы и не шел утренний разговор с Хильдой. До испытания Фрей успел слетать в цветущие сады, но старшей дриады там не оказалось. Моему стражу пришлось оставить ей послание, которое нам оставалось надеяться, ей передадут. «Единороги! Да они настолько своенравны, что даже госпожа Кассия не осмеливается подойти к ним, а ведь она старшая дриада!» «Фрей, успокойся уже. Чего ты дергаешься?» «Ты же слышала самозванца!» Фрей откашлялся и довольно похоже изобразил голос Дариана. «Ваши стражи помогут вам, Эйлери. С помощью своей силы они успокоят единорогов, а вы задобрите их астерлей». «А у меня нет никаких сил, Дав, ты не забыла?» Я поняла, почему фей так нервничает. Он боится подвести меня. «Не переживай», — сказала я уверенно, хотя уверенности как раз и не ощущала. Но очень уж хотелось успокоить стража. «Что-нибудь придумаем». «Да что тут можно?» Раздался треск веток. «Тише!» — шикнула я. Под ноги мне выскочил заяц и метнулся в ближайшие кусты. «На единорога не похоже», — фыркнул Фрей. «И даже если мы его найдем, будет просто чудом, если он позволит нам приблизиться. В чем я очень сильно сомневаюсь, и знаешь...» «Послушай-ка», — перебила я. «Выхода все равно нет, Фрей. Мы должны пройти это испытание. Если будет нужно, я оседлаю единорога, а ты как-нибудь соскребешь с его рога чуток пыльцы». «Не смешно, детка», — решительно замотал головой Фрей. «Это очень опасные существа. К тому же они обладают способностью чувствовать внутреннюю суть, и если в мыслях у тебя напачкано, лучше единорогу на глаза не попадаться». «Нам всего лишь нужна пыльца». «Всего лишь», — невесело фыркнул Фрей. «Великое древо в помощь!» – буркнул он. Какое-то время мы двигались в молчании. «Если верить Дариану, это роща единорогов», – вполголоса проговорила я. «Но что-то они не торопятся показываться нам на глаза». Пройдя под навесом ветвей, мы оказались у неширокого ручья, делившего живописную поляну, берега которой были усеяны белыми звездочками цветов, на две части. В лунном свете картина казалась идиллической. Здесь не было ветра, и приятно, едва уловимо пахло чем-то пряным. Два высоких дерева с широкими стволами клонили ветви к земле. Глядя на дорожку лунного света, посеребрившего гладь ручья, я подавила желание устроиться на берегу и опустить в холодную воду ноги. «Невозможно привыкнуть к такой красоте», — покачала я головой. «Этот мир прекрасен!» Фрей отмахнулся. «Поверь, детка, спустя пару сотен лет тебя не взволновал бы и цветочный водопад. На это красивейшее место в Вестериосе». «Цветочный? Там что, вместо воды лепестки?» Заинтересовалась я, одновременно с этим размышляя, как пересечь ручей и нужно ли вообще это делать. «У его истока растут огромные глицинии. Вестерии, по-нашему. Поздней осенью они роняют лепестки в воду, и тогда кажется, что...» «Фрей, смотри!» — свистящим шепотом перебила я увлеченно болтавшего фея. Он осекся и посмотрел в сторону, куда указывал мой дрожащий палец. Над густым цветочным ковром поднялась голова единорога со слепительно белым и длинным рогом ровнёхонько в центре лба. «Он что, спал здесь?» «Тише!» — велела я, стараясь не шевелиться и наблюдая за чудесным созданием. «Может быть, удастся подойти ближе?» Единорог повел головой, запрядал ушами, а потом резко поднялся. «Какой он маленький!» — шепотом удивилась я, наблюдая за единорогом. Я-то представляла себе полноценную лошадь, а стоявший в цветочном море единорог, судя по всему, едва доставал мне до плеча. Это что же, ребенок? И не надейся, жеребята раза в три меньше. Громко выдал Фрей. Теперь уж единорог точно нас заметил. Он нервно мотнул головой и переступил грациозными ногами. Его белоснежная шкура светилась в лунном свете. Кончик рога поблескивал. Единорог издал звук, напоминающий фырканье, и, наклонив голову, неожиданно нацелился на меня своим длинным рогом. «Что он делает?» — со страхом спросила я. «Мне-то откуда знать? Я тебе не летающий справочник по единорогам!» — отозвался фей. Мы смотрели на единорога, который вдруг вскинул переднюю ногу и шаркнул копытом по траве. Взметнулась земля и вырванные с корнем цветы. Он... «Нападает! Спасайся, Дав! Беги обратно!» — завопил Фрей одновременно с тем, как единорог, высоко вскидывая тонкие ноги, поскакал прямо на нас. Сам фей, взмахнув крылышками, устремился к ручью. Запаниковав, я метнулась за ним. Я бежала и не понимала, то ли это стучат копыта единорога, то ли выстукивает мое собственное сердце. Но в какой-то момент мне даже показалось, что я чувствую горячее лошадиное дыхание на своей шее. Моей ошибкой было бежать за Фреем. Я как-то позабыла о том, что он умеет летать, а я нет. Фей спокойно парил над водной гладью, а я, едва ступив в воду, осознала, что сглупила. Неудобное платье тут же намокло, юбка облепила ноги. Но это было полбеды. Ручей оказался довольно глубоким, а коварное дно неожиданно оборвалось под моими ногами. Но с этим тоже можно было бы смириться, умея я плавать. Но я не умела. Вода залила мне нос, и я неосознанно вдохнула ртом и, глотнув изрядную порцию пахнущей тиной воды, поняла, что тону. Почему-то последним, кто возник перед моим мысленным взором, был Аласдер. Я потянулась к нему, но через мгновение все скрыла темная пелена. «Давай, детка, давай! Нужно, чтобы все вышло. Вот так!» Я кашляла водой ужасно долго. Легкие горели огнем, будто в них насыпали перца, а горло словно натерли наждачкой. «Фрей!» – прохрипела я, когда дыхание более-менее пришло в норму. «Я жива?» «Жива, детка. Но с Эльтоном тебе пока не стоит встречаться. Выглядишь не лучшим образом». Мне захотелось рассмеяться, но горло сильно болело. «Мелкий ты негодник», — выдавила я, понимая, что за шуткой феи скрывается искренняя беспокоенность. «Я же говорил тебе бежать в лес. Чем ты слушала?» — ласково спросил он. Я опустила голову на траву, мечтая только об одном. Лежать так до самого утра. Я запаниковала. «Запаниковала!» — передразнил фей. Он подошел к моему лицу и дотронулся ледяной ладошкой до щеки. «Ты до смерти меня напугала, детка. Я уж было подумал, что... А ведь я... Ты же знаешь мои силы!» У Фрея дрогнул голос. «Прости. Впредь буду тебя слушаться». Фей слабо улыбнулся. Я только сейчас поняла, как сильно он напуган. «Это ты меня спас?» — запоздало спросила я. «Неужели твои силы проснулись в тот самый момент, когда мне угрожала опасность?» Фрей прикусил губу и помотал головой. Потом повел глазами в сторону. Заинтригованная его поведением, я скосила глаза, а когда увидела преспокойно щипавшего траву единорога, вскочила с земли так быстро, что едва не упала. «А как же?» — пробормотала я и осеклась, потому что услышала голос. «Я не люблю, когда нарушают мой покой». «Как это понимать?» – прошептала я едва слышно. «Он разговаривает?» «Мысленно», – довольно кивнул Фрей. «И ты его тоже слышишь? Я ведь твой страж. А почему он довольно невежливо разговаривает так, словно вы здесь вдвоем?» – упрекнул единорог, поднимая голову и одаривая меня укоризненным взглядом синих глаз. Точнее, одного глаза, потому что второй был скрыт длинной белоснежной гривой. «Простите, но я не совсем понимаю. Вы же хотели меня вроде как...» «Убить?» — вспыхнуло в мыслях. Это было довольно дико, и я прикусила губу, чтобы боль немного отрезвила. «Такого не было в моих намерениях». «Ну, зачем же в таком случае вы гнались за мной?» Единорог сделал ко мне шаг, и я отступила назад. Ничего не могла с собой поделать. Уж очень устрашающе выглядел его острый рог. «А ты, избранная великим древом, решила, что мне понравится быть одурманенным?» «Одурманенным? Я не понимаю». «Твой страж ведь здесь для этого, чтобы одурманить мое сознание, пока ты будешь угощать меня астерлией». Моя рука машинально легла на мешочек на поясе. «Кстати, об этом. Боюсь, что астерлия вымокла». «Оставь ее себе». Единорог махнул хвостом. «Но как же тогда мне пройти испытание?» «А так ли уж необходимо тебе его проходить? Этого ты хочешь?» Я обхватила себя руками. По телу прошла дрожь. «И да, и нет». «Ты говоришь загадками, избранная, а мы, единороги, их не любим». «Яснее я сказать не могу. Мне нужно пройти испытание, а мое желание здесь дело десятое». «Даже если нужно будет оседлать меня и соскрести с моего рога чуток пыльцы?» Последовал насмешливый вопрос. Я устало вздохнула. «Если я оскорбила вас, приношу свои извинения», — подумав, предупредила. «Но я настроена серьезно. Я знала, что выгляжу жалко, промокшая, дрожащая, но лишь упрямо вздернула подбородок. Единорог какое-то время смотрел на меня, потом в мыслях вспыхнула. «Дотронься до моего рога. Это говорю тебе я, Ирли Рэй, из рода серебряных единорогов». «Зачем?» «Иди, Дав», — неожиданно велел Фрей. Я удивленно посмотрела на фея. Он ободряюще кивнул. Я впервые видела Фрея таким серьезным. «Ты уверен?» «Клянусь своими крыльями». Решив, что раз страж опасности не видит, я медленно подошла к единорогу и, помешков, все же протянула указательный палец к сияющему кончику его длинного рога.